Подобная перспектива совершенно не обрадовала мальчишку, и он поспешно замолчал. Правда, у него роились в голове сомнения, что голос Дмитрия будет в таком деле решающим, однако возражать человеку, не боящемуся хозяина и в грош не ставящему мастера, он не посмел и принял угрозу к сведению. Будищев же быстро разобрал звонок и, спрятав запчасти, вернулся к своей метрольезе. Собственно, получившийся агрегат можно было уже называть полноценным пулеметом. Нужно только было довести конструкцию до совершенства, но как раз с этим были проблемы. В военном ведомстве, казалось, совсем забыли об удачном применении метрольез в минувшей войне и не собирались финансировать новые разработки. Более того, уже имевшиеся картечницы отправлялись в арсеналы крепости и складывались там на хранение. Но дело было даже не столько в финансировании, с этим барановские, по крайней мере, на первом этапе, справились бы и сами. Но для доводки пулемета требовалось очень много патронов, а вот их-то военные предоставлять отказались наотрез. Правда, была еще надежда на моряков. Совершенно блистательный дебют минного вооружения поставил перед всеми флотами мира задачу обороны от него. И ничего лучшего от этой напасти, нежели малокалиберная скорострельная артиллерия, придумать не получалось. А поскольку картечницы и метрольезы проходили как раз по этому разряду, то в ведомстве великого князя Константина Николаевича 135 не могли не заинтересоваться подобной новинкой. Однако, будучи до крайности стесненными в средствах, моряки желали купить уже готовую систему, а не вкладываться в разработку с неясной перспективой. Максимум, обещали выделить для испытаний пару тысяч бердановских патронов. Надо сказать, Будищев не сразу понял затруднения своих фабрикантов барановских. Казалось бы, всевозможные оружие и патроны к нему продавались совершенно свободно. Покупай, не хочу. Он даже сходил в ближайший выходной в магазин охотничьих принадлежностей «Черепов и сын», чтобы поинтересоваться ценами. Приказчик, представительный господин с цепким взглядом, услышав, что потенциальный клиент желает приобрести огнеприпасы к винтовке системы Бердана, жестом фокусника выложил перед ним две картонные пачки. «Извольте, господин». «Ишь ты», — удивился Дмитрий, внимательно осмотрев маркировку. «Американские, точно так-с, иных не держим. Качество, сами понимаете. Неужто казенные патроны так плохи?» «Не то чтобы совсем плохи», — торговец изобразил на лице скепсис, «а все же американские лучше. И сколько стоит?» «За пачку, 3 рубля 40 копеек. За 20 патронов, 136. «Извольте видеть, господин», — голос приказчика стал извиняющимся. «В североамериканских штатах патроны-то не больно дороги. Всего 43 доллара за 1000. Это на наши деньги сущие пустяки выходит. 6 рублей за сотню. Однако же доставка и интерес господина Черепова сами понимаете. А если оптом брать, так вам сколько надо-то? Ну, не знаю, хотя бы 1000-2 для начала, а лучше 5. Если приказчик и удивился количеству, то виду не подал и на секунду задумался. Затем, привычным жестом пригладив волосы на и без того идеальном проборе, осторожно ответил: «Партия приличная, и на нее вы можете получить порядочную скидку. Скажем, 12 рублей за сотню, но надо будет подождать. И долго? Полагаю, недели 3, не меньше. Все же из Америки везти, а у вас сразу столько нет? Помилуйтесь, 1000 мы бы вам нашли, но сразу 5 не самый ходовой товар-с. Понятно. Так вы будете заказывать? Мы бы поставщиков еще сегодня известили». По глазам торговца было видно, что о таком оптовом заказе он первым делом известит не заморских компаньонов своего хозяина, а родной департамент полиции. Но Дмитрий уже понял, что покупка не по его карману, и решил, что пора ретироваться. «Я подумаю над вашим предложением», — улыбнулся он и приподнял котелок над головой. «Возможно, я мог бы устроить вам большую скидку», — попытался удержать его приказчик. «Куда прикажете сообщить? Я сам к вам наведаюсь на днях». Не повелся на развод Будищев и поспешил покинуть гостеприимное заведение. Прикинув количество патронов, потребное для испытаний, Дмитрий пришел к выводу, что решение подобных проблем не соответствует его окладу, и оставил их для хозяев. Впрочем, барановские недаром слыли людьми изобретательными и креативными, а потому быстро нашли выход. У них на заводе в избытке имелось пневматическое оборудование, которое они и предложили использовать для отработки конструкции. Дело это оказалось совсем несложным. Нужно было лишь добавить к механизму пулемета еще одну деталь, к которой поступал воздух из баллона высокого давления. Для имитации выстрела приоткрывался клапан, и получалась самая настоящая отдача. Первый вариант сделали буквально за пару дней. Патроны из коробчатого магазина, располагавшегося сверху пулемета, опускались вниз под действием собственной тяжести. Дальше в дело вступал затвор, досылавший их в камору, и экстрактор, выбрасывающий гильзы. По крайней мере, на пневматике все работало идеально, и демонстрационный образец вполне можно было показать высокому начальству. Правда, Будищев говорил, что механизм питания должен быть ленточным, но тут возникало сразу столько проблем, что его реализацию оставили на потом. С непривычки работа на заводе казалась Дмитрию очень тяжелой. Рабочий день длился почти 11 часов, правда, с двухчасовым перерывом, в течение которого мастеровые могли пообедать и даже вздремнуть. Выходной был только один, воскресенье. Отпусков у работяг не могло быть в принципе, если не считать за таковые строго соблюдавшиеся церковные праздники. В общем, каждый вечер, когда они с Акимом Степановичем возвращались домой, отставной юнтер проникался все большей симпатией к идеалам Великого Октября, до которого оставалось еще почти 40 лет. Тем не менее молодость брала свое, и после работы он, как и прочая молодежь, ходил на так называемые посиделки. Обычно собирались они за околицей, благо вечера уже были не такие холодные. Поначалу девушки и парни держались особняком друг от друга, лишь перебрасываясь острыми словечками, перемежая их веселым смехом. Затем, если к ним присоединялся гармонист или балалаечник, могли и поплясать в свое удовольствие или погорланить частушки. Чаще же просто все вместе пели задушевные песни и уже совсем поздним вечером, разбившись на пары, расходились по домам. Впрочем, песни и танцы обычно случались по выходным, а в обычные вечера обходились без них. В первое время молодежь в их слободке отнеслась к Будищеву немного подозрительно. Все же появился он непонятно откуда, да и вел себя достаточно непривычно для мастеровых. К тому же танцевать он толком не мог, умение петь тоже не относилось к числу его достоинств, так что особой популярности поначалу не сыскал. Однако вскоре все переменилось. Началось все с того, что одна из самых бойких девушек, хохотушка Аксинья, вздумала подшутить над ним. «Что же ты такой невеселый вечно, Митенька?» – певуче пропела она, нахально глядя ему в глаза. Али влюбился в кого. Последние слова тут же заглушил веселый смех подружек, державшихся рядом со своей предводительницей. «Твоя правда, Ксюха», – невозмутимо отозвался Дмитрий. «Я хоть и много где побывал, а такой красоты прежде не видывал. Смотрю вот теперь, не налюбуюсь». «Это где же ты побывал?» – заинтересовалась девушка, которая, как и большинство молодежи, ничего, кроме своей слободы, толком не видела. «Да много где», – уклончиво отвечал тот. «Пол России пешком обошел, а еще в Румынии, в Болгарии, в Турции. Это на службе, что ли?» «Ага, на ней. Ты воевал, говорят, немножко». «Ну-ну», – усмехнулась насмешница, прекрасно знавшая, что он георгиевский кавалер. «И кто же тебе так приглянулся, что ты бука-букой ходишь?» При этом девушка подбоченилась и победно улыбнулась, ожидая заслуженного комплимента. Дмитрий в ответ, не без удовольствия скользнув взглядом по красивому лицу и крепкой фигуре, может быть, несколько более плотной, нежели у топ-моделей 21 века, но тем не менее весьма женственной и приятной взору, лишь развел руками и потерянно сообщил. «Дык Верка, красавица Аксинья», не ожидавшая такого ответа, от удивления открыла рот. Дурнушка Вера, которую она всюду таскала за собой, наоборот, спрятала вспыхнувшие как маков цвет лицо за руками. Окружившие их подружки поначалу смолкли, а потом, сообразив, что именно услышали, прыснули от смеха. А сидевшие неподалеку парни и вовсе заржали, как стоялые жеребцы. «Хотя вру», — невозмутимо продолжал Будищев. «Однажды видел, в Болгарии, был у меня друг, Федька Шматов, геройский хлопец, может, слыхали? Хотя откуда вам? Так вот, ранили его однажды турки, и попал он в госпиталь. Ну, рана пустяковая оказалась, однако же порядок есть порядок. Ранили тебя, так лежи. А там среди сестер милосердия частенько бывали барышни и дамы благородного звания. И вот одна из них, может графиня, а может баронесса, так в Федьку влюбилась, что совсем голову потеряла от страсти. Женись на мне, говорит, и все тут, а уж я для тебя, касатика, расстараюсь. Хочешь, в генералы выведу, хочешь, в министры. И чего?» Раззявил рот Егор, рослый, но немного сутулый парень в косоворотке с короткими рукавами. «Да ничего», — пожал плечами Дмитрий. «Не догнала Федьку графиня. Убег, стервец, а то бы уже, наверное, генералом был. И чего? Снова спросил так ничего и не понявший Егор. Нечто она такая страшная была, как наша Верка. Нет, что ты, улыбнулся отставной юнтер. Я же говорю, что Вера наша, по сравнению с ней, красавица. Вот что Будищев умел делать хорошо, так это рассказывать байки и смешные истории. Знал он их неимоверное количество и оттого никогда не повторялся. Так что на посиделках вокруг него стала частенько собираться толпа из парней и девушек, желавших послушать эти побывальщины. Аксинья, правда, поначалу злобилась и пыталась отплатить за насмешку, но у нее ничего не получалось. Бедолага Верка же и вовсе старалась держаться от языкастого балагура подальше. Прочие же девицы скоро проведали, что он, гальванер, и получает очень недурное для мастерового жалование, после чего стали поглядывать на молодого человека более чем благосклонно. Причем делали это настолько явно, что некоторые из их ухажеров почувствовали себя уязвленными и вздумали было проучить нежданного соперника. Кончилось это тем, что ревнивцы были нещадно биты, после чего авторитет Дмитрия взлетел на недосягаемую высоту. Впрочем, продолжалось это недолго. В один из будних дней Будищева вызвали к себе хозяева. Дело было перед самым обедом, но тут, как говорится, не до жиру. Петр Викторович, как обычно, выглядел невозмутимым, а вот Владимир Степанович, напротив, сиял как медный пятак. «Ну что, Дмитрий Николаевич, готов ваш пулемет к демонстрации?» – спросил директор, предложив своему гальванеру сесть. «Всегда готов», – пожал тот плечами, устроившись в кресле. Хотя следовало бы его предварительно отстрелять боевыми патронами. «Да-да, непременно. Скоро у нас будет такая возможность, друг мой», – восторженно заговорил Барановский-младший. «Мне удалось убедить флотское начальство, и скоро состоятся испытания. Все-таки на корабли, а что делать? В военном ведомстве не желают и слышать о новых метрольезах. Это не метрольеза, а пулемет», – машинально возразил Дмитрий. «А им без разницы. Слава богу, хоть у моряков есть еще здравомыслящие люди. И, кстати, возможно, их картечницы скоро еще повоюют. Вы слышали об Ахалтекинской экспедиции? Кажется, да. А при чем тут моряки? Если экспедицию возглавит Скобелев, то он непременно потребует включить в ее состав скорострельные батареи. А поскольку действующие орудия сейчас есть только во флоте, то им и карты в руки. Вам надо было подарить ему наш пулемет», – неожиданно заявил Будищев. «Что? Ну а что, заодно бы испытали в экстремальных условиях. А ведь это не такая уж плохая идея», – загорелся Владимир Степанович. «Если послать с ними хорошего мастера, чтобы он мог починить или даже внести незначительные исправления в конструкцию в случае надобности, это было бы весьма полезно. И заодно, какого-нибудь корреспондента с ними», – добавил Дмитрий. «А журналиста-то зачем? Да так, чтобы он во все газеты слал статьи, как Макгахан в Болгарии. Так, мол, и так, налетела на наших толпа басмачей, а их пулеметчики покрошили». «Простите, не понял Петр Викторович, каких еще басмачей? А кто там, в этом оазисе, живет?» «Текинцы – это одно из туркменских племен, причем самое воинственное. Вот их как раз и покрошили. Причем писать с подробностями. Дескать, валились под свинцовым дождем, как снопы. Кровища лилась рекой, и все в таком духе. Но зачем? Для рекламы. Чтобы все в России знали, какую расчудесную адскую машину придумали на заводе Барановских. А если ее на вооружение не примут, чтобы генералам даже гимназисты вслед плевали, вон, дескать, ретрограды и вредители идут. Что-то в этом определенно есть», — задумался Владимир Степанович. «Нашим генералам хоть плюй, хоть не плюй», — не согласился с ним кузен. «Все скажут, божья роса. К тому же сомнительно, чтобы экспедицию доверили Скобелеву. Уж больно много у Михаила Дмитриевича недоброжелателей. Хотя солдаты его любят. Ведь так?» — последние слова Барановский-старший сказал, обращаясь к Будищеву, вероятно, ожидая восторженного согласия, но реакция отставного унтера его удивила. «Я в Рущукском отряде служил, и белый генерал 137 меня в атаку не посылал», — отвечал тот, криво усмехнувшись. Владельцы фабрики с недоумением уставились на своего работника, но Дмитрий, полагавший, что нормальный солдат может любить генерала только как собака палку, не стал им ничего объяснять. «Ладно», — поднялся Владимир Степанович, — «мне уже пора. Я с тобой, кузен, заодно и пообедаем в городе. Приятного аппетита», — хмыкнул гальванер и, поняв, что аудиенция окончена, двинулся к выходу и уже в дверях обернулся и сказал своим работодателям: Вы все же патронов раздобудьте заранее, чтобы пулеметы проверить по-настоящему, а то мало ли. Покинув кабинет хозяина, Будищев, насвистывая, двинулся к своей мастерской, ускоряя шаг. Есть хотелось неимоверно, и он надеялся, что посланный им в лавку за съестным Семка уже вернулся. Парня, правда, на месте не оказалось, но вместо него на лавочке у стены сидела Стиша с сутками. По-видимому, она приносила обед отцу и заодно решила подкормить постояльца. Надо сказать, что старик не одобрял подобную щедрость, потому девушка делала это тайком. «Ну, где ты ходишь?» – строго спросила она, увидев Дмитрия. «Остынет же все. Что бы без тебя делал?» – усмехнулся Гальванер. «Должно, с голоду бы помер», – отвечала та, расстилая холстину и выкладывая на нее немудрящую снедь. «Точно», – согласился парень и втянул ноздрями воздух, почуяв запах. «Эх, Степанида, всыплет тебе папаша за перевод продуктов. Ешь давай», – парировала девчонка и беззаботно улыбнулась. «Ничто». Поворчит немного и успокоится. Будищев не заставил себя просить дважды и, схватив вареную картофелину, макнул ее в соль и тут же целиком отправил в рот. «Вкусно!» – похвалил он, прожевав. «Прямо как в ресторане. Скажешь тоже», – зарделась Стиша. То, что у Будищева язык без костей, она прекрасно знала, но все же его похвала была приятна. В отличие от строгого отца, немного оттаивающего к постояльцу только при получении платы, а также когда тот покупал водку, девушка относилась к нему с симпатией. Благо, что тот, бывая в центре города, никогда не забывал покупать ей гостинцы. То леденца на палочке принесет, то полный куль пряников или еще каких сладостей. Та ценила это отношение и старалась отплатить добром. Стирала ему белье, подкладывала в миску лучший кусок, если Степаныч не видел. В общем, можно сказать, что они были друзьями. «Мить», — протянула Стиша, когда Дмитрий утолил первый голод. «Аюшки, а ко мне Аксинья подходила, все про тебя расспрашивала». «Да ты что, ага, откуда ты такой фасонистый взялся и вообще? Ишь как, а ты чего? А я ей сказала, что тебе такие, как она, не нравится». «А во, а почему? Ну, а на что она тебе такая сдалась? Нет, девка-то, конечно, красивая, только простая совсем и необразованная, даже читать не умеет. А ты умеешь?» «Умею». «Молодец, молодцы в конюшне стоят, а я умничка». «Умничка так умничка», — не стал спорить Дмитрий. «Только для некоторых дел грамотность не обязательна, а можно даже сказать, что и не нужна». «Это для каких? А вот про это тебе знать еще рановато», — хмыкнул парень и отхлебнул из крынки квас. «Мить, что еще? Она у нас в слободке уже со всеми парнями перецеловалась». «Что, прямо со всеми? Ну, может, и не со всеми», — урезала осетра добровольная осведомительница, — «но со многими». «Это хорошо. Чего же хорошего? Значит, целоваться умеет. Тьфу на тебя». Дмитрий тем временем отложил в сторону оставшуюся снеть и принялся вытирать руки о холстину. «Ты чего не доел?» – удивилась девушка. «Так надо же и Семке оставить», – пояснил Гальванер. «А где он?» «Да я его, обормота, за калачами в лавку отправил, но что-то он потерялся. Чует мое сердце, если бы не ты, я бы точно голодным остался». «Стиша, ты скоро?» — раздался снаружи голос подружек, видимо, тоже приносивших обед для своих отцов или братьев. «Я сейчас», — отозвалась та и снова вопросительно посмотрела на Будищева. «Мить, ну что еще? Мить, а скажи батюшке, чтобы он меня с подружками вечерами гулять отпускал. А не рановато? Чего это вдруг рановато? Все мои одногодки уже гуляют, одна я, как дура, дома сижу». «Ну, так-то да», — хмыкнул Дмитрий и, окинув взглядом вполне оформившиеся формы девушки, невольно сглотнул. «Только, боюсь, если я попрошу, тебя Степаныч вообще под замок посадит. Не больно-то он меня жалует». «Неправда твоя», — не согласилась Стиша и принялась собирать узелок. «Он тебя очень уважает и завсегда слушает, а то, что ворчит иногда, так это он на всех ворчит». «Ну, ты скоро?» — снова позвали ее заждавшиеся подружки. «Иду», — крикнула в ответ девушка и с надеждой посмотрела на молодого человека. «Ладно, поговорю», — пообещал тот и с улыбкой посмотрел ей вслед. Семка очень торопился, а потому бежал, не разбирая дороги, сжимая в руке сверток с парой калачей, за которыми его послал Будищев. Обычно он все делал быстро, но сегодня замешкался. Сначала поболтал немного с ребятами, такими же учениками, как и он сам. Надо же было им рассказать, что он у Гальванера не прячется и не баклуши бьет, как они думали, а познает крайне сложную и при этом очень важную премудрость. Затем оказалось, что в лавке собралось много народа, а прошмыгнуть мимо всех не удалось, и пришлось дожидаться, пока подойдет его очередь. И теперь он летел как на крыльях, чувствуя за собой вину, тем более что Дмитрий был человеком нежадным и второй калач предназначался для него, Семки. Увы, сегодня торопливость сыграла с мальчишкой злую шутку, потому что, забежав в цех, он с разбега налетел на какого-то человека, и они вместе покатились по грязному полу. Правда, Семен тут же вскочил и попытался помочь, на чем свет стоит, ругавшему его пострадавшему, но увидев, кто это, застыл, как громом пораженный. Убил, как есть убил, проклятущий, причитал Егор Никодимыч, с трудом поднимаясь. Затем мастер увидел, кто стал причиной его падения, и глаза его начали наливаться кровью. «Простите, я нечаянно», — пытался оправдаться ученик, но тот не стал его и слушать. Совсем разъярившийся Перфильев схватил паренька за ухо и принялся хлестать его изо всех сил по щекам. Семка, не смея сопротивляться, лишь молча моргал от ударов, но эта покорность лишь еще больше распаляла Никодимыча. Ко всему прочему, цех по обеденному времени был пустой, и заступиться за мальчишку оказалось некому, не говоря уж о том, что вряд ли кто осмелился бы перечить мастеру. Наконец, гнев его поутих, и он, отпустив свою жертву, залепил ему на прощание со всего размаху оплеуху и, не оглядываясь, пошел прочь. К несчастью, избитый мальчишка уже плохо стоял на ногах и от последнего удара отлетел в сторону и, приложившись головой об угол станка, затих. Однако этого уже никто не видел. Нашли его, только когда заканчивался перерыв и отдохнувшие рабочие стали собираться в цеху. Сначала подумали, что он заснул, но когда увидели запекшуюся кровь, поднялся шум. «Сема, ты чего, дружище?» – растерянно спросил прибежавший на крики Будищев. Затем, видимо, сообразив, что на несчастный случай это не похоже, затряс его, крича: «Кто тебя так?» Глаза мальчишки на мгновение обрели осмысленное выражение, и он, слабо улыбнувшись, что-то сказал, точнее, просто шевельнул губами. Неизвестно, расслышал ли что-нибудь Дмитрий или нет, но после этого он вскочил и стал быстро отдавать распоряжения, причем так, что ни у кого и мысли не возникло оспорить его право командовать. «Бегом за ворота и хватайте первого попавшегося извозчика. Скажите, человека в больницу надо доставить. Будет сопротивляться, бейте в морду и все равно тащите сюда». После этого он вытащил откуда-то кусок чистой холстины и принялся делать перевязку. По счастью, экипаж нашли быстро, возражать возница и не подумал, и мальчика отвезли в больницу. Наконец, все успокоилось и мастера разогнали взбудораженных рабочих по местам. Однако происшествие на этом не закончилось. Примерно через час вернулся из больницы Будищев и направился прямиком в механический цех, где тут же наткнулся на Перфильева. «Ты пацана бил?» – без предисловий поинтересовался он у мастера. «Чего?» – изумился Никодимыч, и не подумавший до сих пор связать несчастный случай с собой. Но затем, очевидно, эта мысль пришла таки ему в голову, и на лице появилось нечто вроде понимания или раскаяния. Но уступать или извиняться ему показалось недостойным, и он тут же перешел на крик. «Да какое твое дело? Подумаешь, поучил щенка». Петр Викторович Барановский любил бывать у своего кузена. Паулина Антоновна была радушной хозяйкой и всегда была рада гостям. Поэтому, когда Владимир Степанович предложил ему пообедать у себя, тот с удовольствием согласился. Кухарка в тот день превзошла самое себя, и проголодавшиеся мужчины с удовольствием воздали должное ее талантам. Дело уже подошло к десерту, когда во входную дверь настойчиво постучали. «Кто бы это мог быть?» – удивился хозяин дома и велел Глафире пойти узнать. Горничная через минуту вернулась с молодым человеком, в котором кузены Барановские с удивлением узнали Мишу Богданова, недоучившегося студента, служившего у них чертежником. «Прошу прощения, господа, конфузись», – начал тот, – «но только чрезвычайное происшествие заставило меня побеспокоить. Да не волнуйтесь вы так, Михаил, как вас, Николаевич? Замечательно. Присаживайтесь, Михаил Николаевич, и рассказывайте, что же такое приключилось. Извольте видеть, господа, чаю хотите? Не откажусь. Глаша, подай чашку Михаилу Николаевичу. Благодарю. Так вот, наш гальванер, Будищев, да, так вот, он, некоторым образом, едва не убил мастера Перфильева. Что, простите, Будищев избил Егора Никодимовича. Но как, за что, что там, черт возьми, вообще творится? Простите, я не осведомлен обо всех подробностях, но произошла какая-то безобразная сцена, и Будищев избил мастера, но остальные-то куда смотрели, кажется, его пытались остановить, но, что но, это лишь увеличило количество пострадавших. Этот ваш гальванер всех раскидал и запихал в рот Егора Никодимовича, некоторым образом, калач. Какой калач, окровавленный, да откуда же он взялся, не могу знать, проклятие, не сдержавшись, стукнул кулаком по столу Петр Викторович. Я знал, что однажды случится нечто подобное. А чем ты, Владимир, прости меня, но я не могу больше молчать. Этот твой Будищев совершенно неуправляем. Да, у него светлая голова и золотые руки в том, что касается гальваники, но на этом его плюсы заканчиваются, а все остальное – один сплошной минус. Ты преувеличиваешь. Нисколько. Ты вспомни сам его поведение. Ведь он себя держит так, будто он нам ровня, а между тем... Он всего лишь простой ярославский крестьянин. Да, я понимаю, что он спас тебе жизнь, что он герой войны, но всему же есть пределы. Положим, я кое в чем с тобой согласен, осторожно заметил Барановский-младший, но ведь от него есть и польза. Ты же понимаешь, что его идеи потенциально стоят огромных денег. Потенциально, да, раздраженно махнул рукой Петр Викторович. Но в будущем, а в настоящем от него, один вред. Простите, Михаил Николаевич, тихо спросила у чертежника до сих пор молчавшая Паулина Антоновна, а где сейчас Будищев? В полиции с... Что? Взвился Петр Барановский. Хотя, а чего вы ожидали? Конечно же, все должно было окончиться полицией. Ох, чуяло мое сердце. Все, господа, надо немедля отправляться на завод, пока там еще что-нибудь ужасное не приключилось. Забыл вам сказать, добавил так и не успевший выпить предложенный ему чай Богданов. Был еще несчастный случай с мальчишкой-учеником. Ах, оставьте эти пустяки, Миша. Поехали скорее. Помощник околоточного надзирателя, плотный мужчина среднего роста, с густыми бакенбардами, переходящими в бороду, которым мог позавидовать иной генерал, смотрел на арестованного зло, будто перед ним был не простой рабочий, а по меньшей мере бунтовщик. К тому же доблестный страж порядка не так давно плотно пообедал и потому до сих пор распространял вокруг себя запах лука. Совсем мастеровщина распоясалась. Прохрипел он простуженным голосом, продолжая сверлить злодея взглядом маленьких выцветших глаз. На уважаемого человека напал. Полиции сопротивление оказал. Власть при этом похабно ругал. Так что быть тебе, сукину сыну, поротым. Дмитрий бесстрастно выслушал перечисление своих преступлений, и лишь когда дело дошло до угрозы телесного наказания, коротко буркнул в ответ: «А вот это вряд ли, что?» Взвился полицейский и, подскочив к задержанному, совсем было хотел двинуть того кулаком, но путь ему почтительно, но вместе с тем твердо преградил один из находившихся в участке городовых. «Охолонь, Максим Евграфович, он правду молвит. Это как понимать, нельзя георгиевских кавалеров пороть». Лицо помощника околоточного надзирателя за какую-то пару секунд выразило целую гамму эмоций, от ярости и недоверия до понимания и легкого испуга. «Это правда, что ты георгиевский кавалер?» Подозрительно спросил он у Дмитрия, одновременно скосив глаз на георгиевский крест, украшавший грудь остановившего его подчиненного. «Правда. И за что же тебе крест пожаловали, такому бандиту? У меня их... полный бант, тебе про какой рассказать?» Вопросом на вопрос с вызовом отвечал Будищев. «Ишь ты, стал почти ласковым полицейский, тебя царь-батюшка так пожаловал, а ты, подлец эдакий, порядочных людей бьешь. Ну, ничего, подождем до суда, а там лишат тебя крестов с медалями, тогда можно будет и посечь, со всем нашим удовольствием». У бывшего унтера на языке вертелось что-то вроде: «Ты сначала доживи», но он сдержался и ничего не ответил. «А теперь отведите его в холодную. Придет начальство, разберется, что с ним делать». Городовые, что привели Будищева в участок, вытянувшись, козырнули и, взяв за руки своего подопечного, собрались поволочь его в узилище, но вступившийся за Дмитрия полицейский снова вмешался. «Я сам его отведу, как прикажете. Только глядите, он буйный. Я тоже не в капусте найденный», ухмыльнулся тот и велел задержанному: «Вперед». Камеры для арестантов располагались в подвале, куда они и спустились вдвоем по узкой лестнице. Пока шли, бывший унтер пытался вспомнить узнавшего его городового, но в голову так ничего и не пришло. Наконец он не выдержал и спросил прямо: «Мы знакомы, не положено разговаривать». Громко оборвал его конвоир и тут же добавил вполголоса: «Встречались. Это где же?» «Под Кацелево». «Да не смотри, не вспомнишь. Я из бендерского полка». «Точно. Был там такой. «Ты как здесь оказался?» «Да я-то понятно как», — усмехнулся городовой. «Отслужил, вышел вчистую в отставку, да и пошел в полицию. Благо басоны унтерские да крест были, вот и взяли сразу со средним окладом. А вот тебя какая нелегкая в околоток занесла, ты за каким нечистым мастера избил?» «За дело». «Понятно. Ни хрена тебе не понятно. К тому же, если бы я его избил, его бы сейчас отпевали. А сопротивление зачем оказывал? Не было такого. Ну-ну, точно говорю. Ежели Максим Евграфович прикажет, Федотов с Машуткиным под присягой подтвердят, что ты на них с дубьем драться кидался. А зачем ему это? Затем, дурья твоя голова, что они с твоим мастером на сестрах женаты. Опаньки. Ладно, не бойся раньше времени. Человек он, конечно, поганый, но уж очень хочет экзамен на классный чин сдать, а потому ни на какую подлость не рискнет. Пока. Спасибо. Да пока ни за что. Посиди покуда в холодное и постарайся ни во что не влезть. Завтра придет пристав, его благородие господин штабс-капитан Деревянко. Он человек справедливый, разберется. Если ты ему, конечно, под горячую руку не подвернешься. Тебя как зовут-то? Спохватился Будищев, когда его новый друг отмыкал большую железную дверь с глазком. «Ефим», — тихонько шепнул тот и тут же громко крикнул. «Заходи, не задерживай». Дмитрий перешагнул через порог и оказался в довольно просторной, но при этом полутемной камере. В нос ударил затхлый запах помещения, смешанный с ароматом давно немытых тел и стоящей в углу параши. Все пространство было занято двухэтажными нарами и одним столом. Единственным источником света служили забранные коваными решетками узкие окошки под потолком. Нельзя сказать, чтобы арестантская была забита, но свободных мест видно не было. И самое главное, на него уставилось почти полтора десятка пар глаз. Одни настороженно, другие враждебно, третьи безразлично, но все смотрели на него, пытаясь понять, кого это к ним принесла нелегкая. «Здравствуйте», — поприветствовал он присутствующих. Никто из обитателей камеры не ответил ему, большинство просто отвернулись, будто потеряв интерес, другие нет-нет да и бросали искоса испытующие взгляды, но пока ничего не предпринимали. Будищеву раньше не приходилось бывать в местах заключения, если не считать за таковые обезьянник в отделении милиции да рыбинский околоток, откуда его вызволил Барановский. Однако еще в детстве в детдоме ему приходилось много слышать о правилах поведения в тюрьме. Одни рассказы были откровенно бредовыми, другие, вероятно, могли принести пользу, окажись он в КПЗ 138 своего времени, но главное он для себя уяснил: не верь, не бойся, не проси. Так можно было кратко сформулировать этот катехизис. Поняв, что никто не укажет ему места, он просто подошел к дальней от параши стене и присел на корточки, прислонившись к кирпичной кладке. Постепенно приглядываясь, Дмитрий уточнил диспозицию. В проходе у одного из окошек, где было посвежее от единственной форточки, расположилась местная аристократия, которую он про себя окрестил блатными. По углам жались какие-то бродяги и крестьяне, видимо, приехавшие в столицу по делам и что-то натворившие по пьяни. Еще было пару человек, которых можно было с натяжкой назвать чистой публикой. Одного из них, по виду мелкого чиновника, как раз сейчас и раздевали блатные, то есть формально они играли в карты. Но пиджак, жилетку, рубашку и башмаки бедолага уже проиграл, а теперь отчаянно сражался за свои панталоны. Впрочем, результат был ясен заранее, и скоро неудачника похлопали по плечу и фальшиво посочувствовали. «Не фартануло тебе сегодня, барин, а ведь как масть шла поначалу, ну, не беда, глядишь, завтра отыграешься. Господа, но как же я буду ходить?» Дошло, наконец, до жертвы азарта, оставшегося в одних кальсонах и форменной фуражке. Ножками, с любезной улыбкой отвечал ему счастливый противник, аккуратно складывая выигранное добро. Но, чего не ясно, грубо отпихнул жертву шулеров щербатый детина с бешеным взглядом. «Двигай отсюда, дядя Сарай». Несчастный с потерянным видом отошел в сторону и присел на свои нары, но его несчастья на этом только начались. «Куды мастишься, убогий?» — отпихнул его сосед, совсем недавно предлагавший устраиваться рядом. «Ступай отсюда, я тебя не знаю». «Ну как же-с? Пошел, пошел, не задерживай. Что вы себе позволяете? Ах, ты еще и лаешься». В какую-то минуту обобранному неудачнику надавали крепких лещей и загнали под нары под боязливое молчание остальных обитателей камеры. Закончив с одной жертвой, блатные, наконец, обратили внимание на нового обитателя. Повинуясь знаку предводителя, Щербатый спрыгнул с высоты нары и вихляющей походкой направился к Будищеву. «Это что же за птицу к нам принесло?» – поинтересовался он, нагло уставившись на новичка. Дмитрий в ответ лишь приподнял козырек фуражки и с любопытством посмотрел на спрашивающего. «Я спрашиваю, любезный, откуда будете?» – приторно вежливо повторил вопрос уголовник. «Из тех ворот, что и весь народ», – коротко отвечал ему новичок, заслужив нечто вроде одобрительного взгляда от главаря блатных. «А за что сюда попал?» «Случайно. Это как, шел-шел, и ненароком в околоток?» «Ага. Случайно дал одному в морду, а он возьми и окочурился». «А как, а за что ударил?» Вопросы задавал. Глупые. Щербатый на секунду застыл. По отработанному сценарию ему давно следовало выпучить глаза и заорать благим матом, стараясь запугать новичка, но что-то останавливало его. «Может быть, то, что незнакомец не выказывал робости и держался ровно, не давая вывести себя из равновесия. А может, взглянув ему в глаза, уголовник увидел там что-то такое, что заставило его повременить со спектаклем». Наконец, так ни на что и не решившись, Щербатый ретировался, оставив на какое-то время Дмитрия в покое. Однако свято место пусто не бывает, и скоро ему на смену появился другой. Заросший до самых глаз бородой босяк в грязной косоворотке по-хозяйски оглядел продолжавшего сидеть новичка и крикнул главарю: «Кот, раздавай!» «В долг не играю», — немедля отозвался тот. «А я егоный пинжак ставлю». «Хороший пинжак». «Ну, давай», — отозвался шулер и привычно перетасовал колоду. Как и следовало ожидать, кон скоро кончился, и босяк, тяжело вздохнув, направился к Дмитрию. «Прости меня, Христа ради, добрый человек», — с грустью в голосе поведал ему неудачливый картежник. «Проиграл я твой пинжак. Такая вот незадача». «Картежный долг, дело святое», — согласился Будищев. «Раз проиграл, отдай». «Вот я и говорю», — подхватил босяк, обрадованный такой сговорчивостью, — «сымай пинжак». «А я-то тут при чем?» — искренне удивился Дмитрий. «Ты мне что, сват, брат, жена? Да ты что, мне шутки шутить вздумал?» — взревел оскорбленный в лучших чувствах мазурик и попытался схватить несговорчивого новичка за грудки. Что произошло дальше, сидельцы не разглядели, но бородатый босяк, резко передумав драться, задыхаясь, грохнулся на пол и, согнувшись в три погибели, затих. «А нечем долги отдавать, так не играй», — как ни в чем не бывало, продолжал Будищев и вернулся на свое место. На какое-то время в камере повисло гробовое молчание. Все обитатели были настолько впечатлены произошедшим, что не знали, как на это реагировать. Первыми, разумеется, опомнились блатные. Повинуясь кивку главаря, в сторону новичка двинулся уже третий уголовник. «Тоже хочешь в картишки перекинуться?» – осведомился Дмитрий. «Ну что вы», – с отменной вежливостью отвечал тот. «Ошибочка вышла, бывает, вас со всем почтением просит подойти. Уж не откажите». «Отчего же не подойти к хорошему человеку?» — не стал чиниться парень и в сопровождении посланника направился к обиталищу тюремного бомонда. «Присаживайся», — скупо улыбнулся шулер, которого Будищев про себя окрестил смотрящим. «Будь нашим гостем». «От души», — ответил ему бывший унтер, но, заметив недоумение в глазах, тут же добавил: «Благодарю. Меня все тут котом кличут». Представился авторитет и тут же как бы невзначай предложил: «Табачку? Не курю. Может, угостишься чем? Еще не проголодался, но все равно благодарствую». «В картишке? Нет, не бойся, мы на интерес». Будищев, вспомнив раздетого до исподнего бедолагу, только усмехнулся и отрицательно помотал головой. «Каким ветром в наши Палестины?» «Правильно все понял кот и не настаивал больше». «По глупости», — вздохнул Будищев. «Что, правда, до смерти кого-то убил?» «Слава богу, нет, однако прессуют, как будто не только убил, но ограбил и съел». Если главарь не понял слова «прессуют», то догадался по контексту. На этом церемония знакомства закончилась, и смотрящий перешел к делу. «Как я погляжу, тебе правила объяснять не надо, сам все знаешь. Стало быть, глупости не натворишь, место на нарах тебе гнус покажет», — кивнул он на одного из подручных. «Старший здесь, я. Если вопросы какие возникнут, обращайся. Метла на тебя не по делу наехал, потому ты в своем праве. Но впредь знай, не любит здесь этого. Все можно по закону решить, мы, чай, не звери». «Благодарю за науку», — ответил Дмитрий, заслужив еще один одобрительный взгляд пахана. Место ему отвели у стены на нижней полке. Верхние полагались более авторитетным сидельцам. Голые доски, лишь чисто символически прикрытые рогожей, было трудно назвать удобным ложем, но Будищев умел довольствоваться малым. Хуже было наличие насекомых, от банальных блох и тараканов до кровожадных клопов, но тут уж совсем было ничего не поделать. В любом случае он надеялся, что не задержится тут надолго. Понятно, что накосячил, но должны же барановские вытащить его отсюда. Тем более, что одного из них он прикрыл собой на полигоне. Говорят, что утро вечера мудренее, но начало нового дня не принесло сидельцам ничего мудрого. Их все также донимали насекомые, а воздух в тесном помещении по-прежнему отравлял запах немытых тел и переполненной параши. Завтрака заключенным не полагалось, кормили их только обедом и ужином, если, конечно, эти приемы пищи можно было так назвать. Спал Будищев в полглаза, а потому не выспался, но внешне оставался совершенно невозмутимым. Никто из уголовников не проявлял к нему больше нездорового интереса, но Дмитрий был человеком битым и опытным, а потому это его ничуть не обманывало. Рано или поздно блатные опять попробуют его на прочность, причем не со зла, просто жизнь такая. Была, впрочем, надежда, что его вызволят из кутузки раньше, чем случатся новые неприятности. Но надеяться надо на лучшие, а готовиться к худшему, тем более что хуже, всегда есть куда. «Вы позволите?» — отвлек его от размышлений голос откуда-то снизу. Опустив глаза, Дмитрий увидел полураздетого человека, в котором не без труда узнал обобранного урками недотепу. «Чего тебе, убогий? Извините, пожалуйста, за беспокойство», — помялся тот. «Но как вы догадались, что не стоит играть с этими людьми на интерес? Потому что интересы у всех разные. У них, к примеру, намазать чужой кусок масла на свой кусок хлеба. Понятно, более чем», — тяжело вздохнул пострадавший от беспредела и представился. «Постников Николай Николаевич. Поздравляю. С чем? С тем, что имя свое еще не забыл. А да, конечно», — потух тот, сообразив, наконец, что не вызвал интереса у собеседника. «Ты чиновник?» — зачем-то спросил его Будищев. «Канцелярист. Хотя, боюсь, в прошлом. В смысле, не имеешь чина и со службы тебя теперь погонит? Весьма вероятно. После истории с полицией и департаментом мне теперь не видать, как, впрочем, и экзамена на классный чин. Не переживай, зато прикид у тебя теперь подходящий. Что, простите, ну, ты же голый, милостыню хорошо подавать будут, если прежде не посадят. Извините, но вы категорически не правы», — вспыхнул молодой человек. «Образованный человек всегда найдет способ добыть себе пропитание, хотя, наверное, в таком виде меня трудно отличить от какого-нибудь темного мужика. Но смею заметить, доктора могут», — с легкой усмешкой прервал его Филипп Пику Дмитрий. «Что, простите?» — смешался бывший канцелярист. «Я говорю, врачи могут определить образованного человека, даже если тот, в чем мать родила. Но как, не знаю», — пожал плечами Будищев. «Только когда нас перед армией осматривали, один из кулап моему соседу в задницу заглянул и тут же определил. Вот, — говорит, — сразу видно культурного человека, газеты выписывает. Вы издеваетесь? Неа, как вам не стыдно? А ведь я не только бумаги в присутствии перекладывал, но и писал заметки в газеты. Да-с, меня даже хотели пригласить в штат, я так думаю. Теперь точно пригласят». В этот момент железная дверь в камеру отворилась, и появившийся на пороге городовой громко гаркнул: «Выносите». «Сей секунд», — крикнул один из уголовников и бесцеремонно прервал беседу Будищева и Постникова. «Чего разлеглись? Ступайте парашу выносить. У нас так заведено, чтобы новички выносили». Полуголый канцелярист, не испытывая более судьбу, кинулся выполнять порученную ему работу, а вот Дмитрий, напротив, устроился поудобнее и с интересом взглянул на урку. «Ты что, особого приглашения ждешь?» — недобро сверкнув глазами, осведомился тот. «А у тебя, наверное, зубы запасные есть? Да я тебя... Эй, пошевеливайтесь!» — поторопил их теряющий терпение городовой. «И это, который тут Будищев?» «Я», — тут же отозвался Дмитрий. «Ну, так выходи, раз ты. Их благородие господин пристав тебя требуют». «Ничего, еще свидимся», — прошипел ему вслед представитель блатных и тут же пнул какого-то мужичка, жмущегося в углу. «Ступай парашу выносить, что расселся». Тем временем Щербатый тихонько спросил у внимательно за всем этим наблюдавшего кота: «Как думаешь, деловой?» «Похоже на то», — пожал тот плечами. «Поглядим, что дальше будет». Участковый пристав, штабс-капитан Деревянко, худощавый, среднего роста мужчина около 30 лет от роду, сделанным равнодушием рассматривал стоящего перед ним на вытяжку арестанта. Тот, посмотрев на его простоватое лицо, пришел к выводу, что перед ним обычный армейский бурбон, перешедший в полицию из-за того, что у него не задалась карьера, и решил прикинуться служакой. «Ты и впрямь, георгиевский кавалер?» – осведомился офицер. «Так точно, ваше благородие, бантист. Даже так и мастера зачем избил? Не могу знать». «Не знаешь, зачем избил?» «Никак нет, ваше благородие. Не знаю, кто его избил, потому как я ему всего раз в рыло дал, и то исключительно для порядка». «Для порядка, значит?» – усмехнулся участковый. «А как же?» – широко распахнул глаза Будищев и приготовился поведать штабс-капитану, что Перфильев не ходил строем, редко посещал церковь и недостаточно преданно смотрел на портреты государя-императора, но, наткнувшись на проницательный взгляд внимательных серых глаз, понял, что ошибся. «Этого на мякине не проведешь. Так за что бил? За дело. А именно, ученика он моего избил. Мальчишку совсем. Прискорбно. Но учеников везде бьют. На то он и мастер. Но не до полусмерти же. Что, мальчик серьезно пострадал? Я его в больницу отвез. Он все время без памяти был. Я уж боялся, что Богу душу отдаст. В какую больницу? В Петропавловскую. На Архиерейской, 139. Да, как вез? На извозчике. Сколько отдал? Полтинник. А теперь скажи мне, отставной унтер-офицер, откуда у тебя, простого мастерового, деньги на лихача? А я не простой мастеровой, ваше благородие. Я гальванер, причем очень хороший. Таких, как я, можно сказать, во всем Питере больше нету. Да ты от скромности не помрешь. Если турки не убили, так зачем от скромности помирать? Тоже верно. Ну, хорошо, положим, ты сказал мне правду и Перфильев действительно избил мальчишку. Допустим, ты его не сильно помял и увечий ему не нанес. Так и было. А хлебом ты его зачем насильно кормил? Калачом. Что? Калачом, говорю. Я Семку в лавку послал за съестным к обеду, а он, видать, когда возвращался, попал на глаза мастеру, а тот давно на нас с ним взъелся. Вот и отыгрался на мальчишке, пока меня рядом нет. А я как этот окровавленный калач увидал, думал, придавлю гниду. Ты видел, как он его бил? Нет, конечно, иначе не позволил бы. А вот представь теперь, любезный, что пострадавший на суде скажет. Знать не знаю, ведать не ведаю. Никого не бил и не калечил. Хреново. Вот именно, братец. И что теперь делать? Сакраментальный вопрос у нас в России, вздохнул офицер. Кто виноват и что делать? Ладно, ступай покуда в камеру, у дознавателя дел много, еще когда до тебя очередь дойдет. Обратно в камеру Будищева вел старый знакомый, городовой, назвавшийся Ефимом. Ну чего? Озабоченно спросил тот, едва они остались одни. Да так, неопределенно пожал плечами Дмитрий. Ничего хорошего, понятно. Максим Евграфович, старый служака и все как надо оформил, дело теперь так просто не замнешь. Я за тебя, конечно, словечко замолвил, только плетью обуха не перешибешь. Все равно, спасибо. Да ни за что. Вот кабы за тебя хозяин фабрики вступился, другое дело. Ты у него в чести, да кто его знает, что у него на уме. Хотя я его брату двоюродному жизнь недавно спас, от разбойников отбил, нет, на полигоне пушку разорвало, а я его и одного офицерика на землю столкнул и собой накрыл. А что за офицер? Заинтересовался полицейский. Да немчик какой-то, Штирлиц или Штиглиц, как-то так, барон Штиглиц, изумился Ефим и даже схватил Дмитрия за плечо. Да вроде бы, а ты что, всех баронов в столице знаешь? Всех не всех, а баронов Штиглицев в России всего двое. И что, вы, сдавленно хохотнул городовой, ну ты даешь, ладно, твое счастье, что на меня напал, считай, дело сделано. Да, слушай, есть еще графиня одна знакомая, ты мне одно скажи, Будищев испытующе и даже с легким сочувствием взглянул на него новый товарищ, какая нелегкая тебя на завод понесла, с такими знакомыми, в полицию никто не позвал, так это недолго исправить, если, конечно, под суд не попадешь. Мастер Перфильев стоял перед хозяевами и горько жаловался на судьбу. Сколько годов служу верой и правдой, а такого позора не было. И ведь ни за что ни про что. Ну скажите, Петр Викторович, ну разве же можно так, над пожилым, почтенным человеком? Да надо мной теперь все рабочие втихомолку смеяться будут. Вон, мол, бита идет. Это понятно, Егор Никодимыч, сочувственно отозвался барановский старший. Однако зря ты до полиции дело довел. Лучше бы мы эту проблему келейно разрешили. Вот вам крест, господа, размашисто перекрестился мастер, нету моей вины в том. Случайно получилось, свояк мой, тот, что в полиции служит, мимо по какой-то своей надобности проходил, да и узнал как-то. Вот и вышел такой конфуз. А так нечто я без понимания, что такие дела лучше тишком решать. Ладно, что сделано, то сделано. Вот только теперь это дело надо прекратить. Это как же, видишь ли, Никодимыч, вступил в разговор Барановский-младший. Будищев, конечно, совершил недостойный поступок, но он нам сейчас нужен. Будь спокоен, мы его накажем и заставим перед тобой извиниться. Господь с вами, Владимир Степанович, преданно глядя в глаза, пустил слезу мастер. Коли будет на то ваша воля, так я и заявление в полиции заберу, и бумагу подпишу, что никаких претензий не имею к этому паскуднику, да только на кой мне его извинения. Он же меня, старика, можно сказать, смертным боем. Ну, полно-полно, поспешили успокоить его хозяева. Будь уверен, что Будищев в твою сторону теперь даже не глянет лишний раз. Мы об этом позаботимся. Покорнейше благодарю, господа, только на вашу защиту и уповаю, раз уж через закон нельзя. Да чего же нельзя? Просто он нам сейчас нужен, а наказать мы его и сами сможем. Как прикажетесь, ну вот и хорошо. Скоро прибудет наш поверенный, вы с ним съездите в участок, и он все уладит. А теперь ступай, голубчик, в цех. Сию секунду, поклонился мастер и собрался было выйти, но его остановил вопрос Владимира Барановского. Скажи, пожалуйста, Никодимыч, а что это за история с пострадавшим учеником? С Семкой-то? Да, с ним. Так нет никакой истории, развел руками мастер. Известное дело, молодые совсем еще, вот и бегают как оглашенные. Видать, несся болезный как на пожар, отчего споткнулся на ровном месте, да и ушибся. Однако его, кажется, увезли в больницу, так ведь железо кругом, не мудрено расшибиться. Да, действительно, ты бы сказал ученикам, чтобы они поосторожнее. Как прикажете, господа, ты все же хочешь освободить своего протеже от наказания? Поинтересовался Петр Викторович у кузена, когда мастер вышел. Ты прекрасно знаешь, что он нам нужен, нервно отозвался тот. Прости, но в этом я совсем не уверен. Что ты имеешь в виду? Конструкция метрольезы, или как он там ее называет, пулемет. Так вот, конструкция вполне отработана, и мы вполне можем представить образец на испытание и без его помощи. А что же касается будущего, то, полагаю, небольшое заключение пойдет ему только на пользу. Несколько охладит темперамент. Ты не забыл, чем я ему обязан? Тихо спросил Владимир. Нет, но уверен, что через пару дней его благодарность за вызволение из узилища только увеличится. Почему ты так говоришь? Потому что мне надоели его намеки и плоские шуточки. Пусть ценит то, что имеет. Ей-богу, он пока еще и на это не заработал. Не кажется ли тебе это несколько опрометчивым? Нисколько. Поверь, ему некуда деваться. Никто из серьезных фабрикантов не станет терпеть его выходки. Пусть так, но я все же пошлю адвоката. Конечно, конечно, непременно пошли, просто пусть он сначала сходит без Никодимыча. Ничего с твоим будущим не случится, а другим острастка будет. Мне, знаешь ли, надо думать о настроениях среди рабочих. Ну, хорошо, вы знаете, сколько в Стольном Граде Санкт-Петербурге питейных заведений. Нет, не роскошных рестораций, которые знатные и богатые господа посещают с тем, чтобы, пообедав, поговорить о политике или делах с людьми своего круга, и не заведений попроще, где подгулявшие молодые гвардейские офицеры устраивают свои попойки, после чего едут к девицам нетяжелого поведения, и даже не те, завсегдатаями которых бывают чиновники средней руки или купцы. Нет, я спрашиваю о простых трактирах, кабаках и кухмистерских, где можно встретить кого угодно, от извозчиков и студентов до офицеров столичного гарнизона и жуликов всех мастей, где можно незадорого взять миску жирных щей или студня, а к ним для аппетита чарку прозрачнейшего хлебного вина, и, выпив его одним махом, закусить крепко посоленной корочкой, потом хорошо пообедать и идти дальше по своим делам, или же напротив, устроить попойку, заказав балалаечников или даже цыган, и выплясывать в пьяном угаре под разудалую музыку, а потом забыться, уткнувшись лицом в поднос, из которого давеча подмигивал запеченный поросенок, а теперь не осталось даже костей. Десятки, а может, сотни, да кто же их считал, кроме чиновников акцизной палаты. В одном из таких заведений и собрал свою тройку студент Григорий. Сегодня он был при деньгах, поэтому на столе отдельного кабинета стоял штоф полугара, большая миска жареной корюшки, а еще грибочки, малосольные огурчики и еще какая-то закуска, под которую так хорошо идет холодная водка. «Угощайтесь, Тоном радушного хозяина предложил он Аркаше с Максимом. «Нынче мы, братцы, гуляем». Мастеровой с удовольствием обвел взглядом раскинувшееся перед ним великолепие, особо отметив запотевшую бутыль, и, плюхнувшись на продавленный диван, спросил, что празднуем, а ничего. Беспечно отозвался Гришка, что, я не могу с хорошими людьми выпить, и то верно. Ну, наливай тогда, что ли. О, это по-нашему. Самый младший из присутствующих, Аркадий, с легким содроганием смотрел, как прозрачная жидкость с бульканьем наполняет чарки, и внутренне поежился. Прежде ему не приходилось иметь дело с водкой, и весь его куцый опыт в питейном деле заключался в бокале шампанского, дозволенного ему родителями на помолвке сестры, да в початой бутылке Мадеры, умыкнутой им из буфета и распитой с приятелями, такими же безусыми мальчишками. К тому же гимназистам было строго-настрого запрещено посещать подобные злачные места, и если бы его застали, последствия были бы куда хуже, чем в тот злосчастный день, когда отец обнаружил пропажу вина и безжалостно выдрал его ремнем. Однако же отказаться и навсегда потерять авторитет в глазах товарищей было куда ужаснее, и он безропотно протянул руку к предложенной ему чарке. «Ну, товарищи, давайте выпьем за успех нашего благородного дела», немного пафосно провозгласил Григорий, и все дружно выпили. Холодная водка поочередно обожгла глотку, затем пищевод и, проследовав вниз, разожгла пожар в желудке неофита. Аркаша с непривычки закашлялся, но заботливые друзья тут же пришли ему на помощь. «Так-так, молодец, а теперь закуси, да, лучше всего грибочком». Наконец, дыхание было восстановлено, и Аркаша с благодарностью посмотрел на приятелей. «В первый раз?» – участливо спросил Гриша. Гимназист хотел было притвориться более опытным, чем был, но духу соврать не хватило, и он только кивнул. «Ничего, дурное дело не хитрое», – поспешил успокоить его Максим, а затем взял за хвост жареную рыбинку и целиком отправил себе в рот. «Еще?» – спросил студент, разливая водку. «Нет-нет, да брось, дружище. Первое – колом, второе – соколом, а третья, мелкой пташечкой», засмеялись приятели на протест мальчишки. И впрямь, следующая чарка пошла значительно легче, на душе стало гораздо радостнее, вероятность того, что сюда занесет инспектора учебных заведений, крайне невелика, так что дальше молодой человек пил, не задумываясь о последствиях. Не впопад смеялся чужим шуткам, пытался рассказывать занимательные истории сам, не заботясь при этом, слушают его или нет. Его старшие друзья были куда крепче на выпивку и потому, глядя на гимназиста, лишь снисходительно посмеивались, сами продолжая разговор. «Что слышно от Ипполита?» – тишком поинтересовался Максим. «Ничего», – отмахнулся студент. «Все требуют найти этого, как его, черта, будущего. А где его найдешь? Ей-богу, весь Питер обыскал, а даже следа не попалось. Так деньги тебе ни Крашенинников дал, какой там?» Мамахин расщедрилась. Вспомнила, что у нее сын есть, теперь гуляем. Что ж со своими не стал, с какими своими? Ну, со студентами, с господами. Брось, какие они мне свои, болтуны, позеры, дешевки. На словах все готовы хоть сейчас на алтарь революции, а как до дела, так никого не найдешь. Нет, вы мои единственные товарищи, с вами и погулять, с вами и на эшафот, и с ним тоже. Максим с ухмылкой кивнул на все более пьянеющего Аркашу, и с ним. Ты не смотри, что он еще сопляк, случится надобность, и для него найдется дело. Ну-ну, не веришь, вскипел студент. Ладно, поживем, увидим, примирительно отозвался мастеровой. Затем опрокинул еще чарку, неожиданно подмигнул и, подвинувшись вплотную к собеседнику, спросил. А знаешь, отчего ты будущего не нашел, отчего, не там искал, как это, объяснись. Да так, вы его среди чистой публики искали, а он на фабрику господ Барановских поступил. Но кем же? Гальванером. Простым рабочим. Ну да, но как же это? Ведь Искра говорила, что видела его в костюме, покупающим галстук из какой-то дамы. Да не ошибся ли ты? Мудрено ошибиться с таким описанием. Суди сам. Мы знаем, что он, полный георгиевский кавалер, отлично стреляет, ловко дерется, ведет себя независимо. Конечно, случая проверить, каков он в стрельбе, не было, но в остальном все сходятся. Думаешь, в столице много будущих с такими приметами? Но черт возьми, почему же ты молчал? Ведь теперь надобно сообщить Ипполиту. А куда торопиться? Ну, мало ли, вдруг он опять исчезнет. И заколотка? В каком смысле? Не понял студент. В том самом, куда ему, болезному, из тюрьмы деваться, час от часу не легче. Но как же он там оказался? Мастеру тамошнему в морду дал. Но за что, да кто его разберет? Одни толкуют, просто не поладили, другие, что солдатик наш за избитого мальчишку ученика вступился. И что же, как что, известное дело, мастер хозяину завсегда ближе, потому как это его верный цепной пес. Вызвали полицию, да и вся недолго. Потрясающая история. А то, за такое не грех и выпить, как считаешь? Поддерживаю, все еще не веря удаче, покачал головой Гриша и повернулся к гимназисту. Аркаша, ты как? Оказалось, пока они с Максимом беседовали, молодой человек изливал им душу. Однако, несмотря на состояние, скоро сообразил, что его не слушают, после чего обиделся и затих. Но на прямой вопрос все же развернулся и, пьяно всхлипнув, заявил: «Я люблю Искру. Она такая-такая, эх вы». Приятели на мгновение остолбенели от подобного признания, а потом дружно расхохотались. Выпив и закусив, они принялись подшучивать над незадачливым товарищем, вгоняя его во все большую меланхолию. Наконец, увидев, что тот готов заплакать, насмешники угомонились, но тут за их занавеску заглянул половой и вполголоса спросил, не прикажут ли господа кликнуть девушку. «Какую еще девушку?» — не понял Максим. «Зови!» — тут же отозвался Григорий, первым сообразивший, о чем речь, и, пока слуга ходил за проституткой, принялся что-то втолковывать приятелю. «Ты думаешь?» — недоверчиво переспросил тот. «Конечно, подобное должно лечиться подобным». Жрицей любви оказалась плотная белокурая девица, довольно привлекательной наружности. Впечатление немного портил нос картошкой, но после выпитого этот изъян не казался таким уж значимым. Мастеровой уже был готов и сам воспользоваться оказией, но у студента были свои планы. «Как тебе зовут, любезная?» — осведомился он. «Ирма», — с легким акцентом отозвалась та. «Чухонка, да, видишь ли, Ирма», — начал Григорий, осторожно подбирая слова. «Вас двое», — перебила его жрица любви. «Это будет стоить дороже». «Не совсем так», — ухмыльнулся он. «Нашему товарищу нужна, некоторым образом, помощь.